Часть вторая. Виктору действительно не спалось из-за нахлынувших воспоминаний. Карьера у него поначалу складывалась вполне успешно. Его, выпускника исторического факультета, прибывшего в город по направлению и выступившему на одном из совещаний, быстро заприметил местный райком партии. Уже после первого года работы в средней школе ему предложили вступить в партию, что он и сделал. Рекомендации ему охотно дали коллеги-коммунисты. Не обошлось без неприятных сюрпризов. Когда на партсобрании огласили его заявление о приеме кандидатом в члены КПСС, секретарь парторганизации Елубаев Самет Касымович, старый коммунист пенсионного возраста, начал гонять его по уставу КПСС и предложил отложить прием до следующего собрания. После неловкого молчания все вынуждены были согласиться. Это неприятно ударило по самолюбию, но директор школы после собрания, похлопав Виктора по плечу, сказал: «Ты не бери в голову. Наш парторг — старый коммунист еще с довоенных пор. Он хорошо знает, как может обернуться неточное знание программы и устава». На следующем партсобрании цитировать устав даже не пришлось. Все быстро согласились принять Виктора в партию, поскольку давно увидели его порядочность и то, насколько хорошо он мог изложить политику и историю страны и перед учащимися, и перед учителями. С его появлением в школе политинформации стали намного интереснее, чем те, что проводил сам Елубаев. Виктор понял, что на первом его партсобрании ему просто преподали урок. Через пару лет его выдвинули директором сельской школы. Прибыв на место, он ознакомился с коллективом, его достижениями и проблемами и начал реализовывать свою программу, которая подспудно выработалась в его голове за время работы простым учителем. Ему не нравилось, когда выпускники не могли применять свои знания на практике, не имели своего суждения, не могли выразить свою мысль, решить простейшую практическую задачу, вроде ремонта утюга, замены розетки и выключателя, написания делового письма. А вместо этого на уроках труда учились делать никому не нужные табуретки или зачем-то запоминать химическую формулу мыла, то есть того, что большинству никогда не пригодится. После полугодового изучения школы он собрал педагогический совет. «Дорогие коллеги, сегодня мы обсудим результаты нашей работы и попытаемся понять, все ли мы делаем для улучшения учебного процесса и результатов. Вроде бы цифры и проценты у нас неплохие, и волноваться как будто не о чем. Но это только на первый взгляд. Вот я по своей истории должен в 5 классе изучать древний мир, развивать дальше их ум и другие навыки. Я недавно дал самостоятельную работу. Задание было простое — найти в учебнике то-то и то-то и выписать в тетради. И что же вы думаете? Половина класса задания не выполнили. Оказалось, что часть учеников просто не успели прочесть даже текст в учебнике. Я провел контрольный замер скорости чтения и письма. И ахнул. Оказалось, что половина 5-классников читает и пишет на уровне 1-2 классов. Как прикажете мне их учить дальше, если они не умеют бегло читать и писать?» Он замолчал на минуту и, обводя глазами всех учителей, тоже относится и к счету, рассказам по картинкам и другим навыкам. Так что работу учителей начальных классов надо признать неудовлетворительной. Больше таких недоучек из 4 класса мы выпускать не будем. Будем после начальной школы устраивать экзамен. А география? Даже во время моего посещения уроков часть учеников занималась своими делами, тогда как учитель рассказывал высокие теории о глобальных процессах на Земле. Может быть, нужно не самому рассказывать, а дать конкретное задание или практическую работу, чтобы не бездельничали, а математика. Там часть учащихся начинает отставать с 5 класса, а потом мы их тянем, ставим фальшивые оценки, даем списывать готовые решения. Разговор тогда получился серьезным. Была настороженность, были обиды старых учителей, были слезы. Ему даже пригрозили сдать полученные ранее грамоты за хорошую работу, стыдили за невнимание и нечуткость. Он попытался повернуть школу на результат, как это писали в своих книгах его любимые Макаренко и Сухомлинский. Он заставлял учителей просто замерять результаты своей работы в конкретных делах и в цифрах, в скорости письма и чтения, в составлении рассказов, сочинений и рисунков. Молодежь поддержала его начинание. Некоторые предлагали настолько радикальные новшества, что он даже встревожился. Ему пришлось даже кое-кого притормаживать. Как оказалось, реформы в школе – дело не быстрое. Не все понимали, не все их хотели. Особенно некоторые ветераны. С ними он и нарвался на проблемы. Учитель русского языка и литературы Трофим Сергеевич Оленин так часто брал больничный лист, что классы, которые он вел, были самыми слабыми и неграмотными. Когда Виктор однажды предложил ему взять академический отпуск за свой счет и лечиться целый год, чтобы потом плотно заниматься с учениками, Оленин обиделся и написал жалобу в райком партии, что молодой директор выгоняет его из школы и вообще притесняет ветеранов труда и войны. Жалобу подписал и другой ветеран, Сенчин Василий Иванович, который преподавал географию. Отдельные его ученики не могли показать на карте даже столицу страны и основные республики СССР, а лишь читали почти целый урок по его заданию параграфа из учебников, не понимая содержания. Хуже того, Сенчин посылал учеников в магазин покупать ему продукты и относить домой. Естественно, Виктор не мог пройти мимо таких фактов и резко поставил вопрос о профпригодности Сенчина. Разразился скандал, когда по жалобе в школу приехал инструктор райкома партии вместе с инспектором РАНО и собрали совещание коллектива, а Ленин и Сенчин не пожелали эпитетов для молодого директора. Они заявили, что мы воевали и трудились с полной отдачей, когда этот мальчишка еще не родился. Мы учили нашу молодежь по приказу нашей партии в самые тяжелые для страны годы. Что все взрослое население нашего колхоза – это наши воспитанники, и нам за это все благодарны. После таких правильных слов, да еще в присутствии проверяющих, члены педколлектива оробели и большей частью молчали. А когда Виктор попытался обосновать свои шаги по повышению эффективности работы, его открыто поддержали лишь единицы. Правда, после собрания многие подходили и так или иначе выражали поддержку. Позже в райкоме ему объяснили, что ветераны труда и войны – это святое. Учи, воспитывай, но не позорь. А тем более не смей выгонять, хотя они и не всегда правы. Сам, дескать, будешь таким с возрастом. На слова Виктора, что невозможно поднять качество работы с такими подходами, когда есть священные коровы, его упрекнули в отсутствии гибкости и посоветовали не допускать подобных выражений. Так он начал приобретать репутацию упертого правдоруба и жесткого сторонника инструкций. В коллективе у него появились стабильные недоброжелатели, которые при малейших его промахах доносили наверх, писали жалобы. Перестраивалась пожилая часть коллектива трудно. Ситуацию начали усугублять еще и невиданные для школы хозяйственные проблемы. Школы стали все больше отрывать на сельскохозяйственные работы. Поручили разводить кроликов и даже заготавливать сено для колхоза, оправдывая срыв занятий необходимостью помогать стране. Половину первой и четвертой четверти ученики с учителями стали проводить на полях, помогая колхозу ухаживать и убирать сахарную свеклу, заготавливать корма. Затем из новых секретарей обкома партии вздумала решить мясную проблему, поручив школам организовать кроликофермы. Ничего хорошего из этого не вышло, обернулось потерей средств, сил и времени. Все это отразилось на учебном процессе, и его планы по подъему школы стали трещать по швам, хотя кое-что прижилось и стало давать результаты. Все теперь приходилось делать в торопях, в ускоренном и упрощенном варианте. Тем не менее, в отчетах нужно было отражать, что все идет по программе. А он не любил врать. Однажды в борьбе за всеобщее образование его обязали организовать учебу тех мужиков села, которые давно бросили школу, не доучившись даже до 7 класса. Они с хохотом встречали его предложение учиться в вечерней школе, поскольку до темна работали на полях без выходных и не имели никакого желания вместо заслуженного отдыха ходить вечерами в школу и сидеть дома за книжками. В школе пришлось тайком переводить их на заочное обучение, фиктивно заполнять журналы посещений и текущие оценки. Он их, правда, все-таки вытащил на итоговый экзамен, помог с грехом пополам сдать экзамены и вручил свидетельство о 8-летнем образовании, но на душе остались шрамы от этой фальшивой учебы. Разочарование накапливалось, а в последний год по призыву из Москвы сельским школам поручили направить выпускников на работу в животноводство. Он, который наперечет знал всех выпускников, их мечты и планы стать учителями, врачами, инженерами, теперь обязан был сагитировать их забросить мечты об институтах и поехать на фермы. Когда он поднимал этот вопрос на собраниях, ходил и в райком партии, ему говорили про политику партии и про партийную дисциплину. Нужно выполнять то, что решила партия, как на фронте. Хочешь, не хочешь. Нет, сельским директором школы и таким соглашателем с гибким позвоночником он быть не хотел. И он написал заявление с просьбой освободить его от работы. Заведующий районным отделом образования после получасовой беседы подписал его заявление и предложил работать в РАНО. Скоро его забрали в райком лектором, призванным доносить политику партии и государства до народа. Затем повысили до председателя партийной комиссии, которая занималась сохранением чистоты рядов партии. Это было в 1988 году. Через некоторое время КПСС отстранили от власти в центре, а позже и на местах. Партия была распущена, и Виктору пришлось уйти на работу по специальности. Впрочем, он не сильно жалел. И вот уже 10 лет... Он учительствует.